закричала, напугав детей и заставив снова заплакать Софьян Канал. «Что ты говоришь?» – изумленно спросил Орво. «Правду говорю», – с трудом перевел дыхание Гуват. «Они поднялись на холм захоронений и тащат оттуда вещи умерших». «Это очень плохо», – гневно произнес старик, схватил винчестер и коротко сказал: «Пошли». Все двинулись за стариком. Туристы спускались вниз, и каждый тащил на себе кто копье, кто ритуальное весло, связанные из бересты сосуды, трубки, оружие. Один бережно нес на вытянутой руке белый череп. «Немедленно отнесите все на место!» – закричал Орво и выставил вперед винчестер. То ли туристы почувствовали твердость в голосе Орво, то ли поняли, что зашли слишком далеко. Поворчав, они все же повернули на холм захоронений и в беспорядке побросали все, что только что взяли. «Еще одна шлюпка идет к берегу!» – закричал Гуват, показывая в море. Но опытный глаз Орво сразу же определил, что это не шлюпка, а вельбот. «Оэленцы едут!» – закричал он и побежал вниз с холма. «Подмога к нам идет!» Скоро все узнали оэленский вельбот, набитый людьми. Над всеми возвышался милиционер Драбкин, и на шапке у него алела красная полоса. И еще несколько человек на вельботе были в краснополосых шапках. «Что ты так нарядился, Драбкин?» – весело спросил его Джон. «Красная гвардия!» – важно ответил Драбкин, прыгая на гальку. Американские туристы подтягивались к берегу. Некоторые из них тащили мешки с пушниной, купленной у Армоля. «Пришел долгожданный пароход из Советской России», — сказал Тегренкел. «Все привез, даже Красную гвардию». Антон торопливо описал все происходящее в Энмане, и Тегренкел спокойно отдал приказ Драбкину. «Пойдите к шлюпкам и отберите пушнину. Пусть Армоль вернет деньги, которые он получил». Красногвардейцы направились к туристам, которые уже начали поспешно усаживаться в шлюпки. Драбкин пользовался десятком английских слов, но и их оказалось вполне достаточно, чтобы туристы поняли, что приехали правительственные власти. Один из туристов подошел к Тегренкел. «Я заявляю протест против произвола», — сказал он энергичным голосом. «Во-первых, вы нарушили государственную границу Советской Республики», — с улыбкой ответил Тегренкел. «Во-вторых, вы без разрешения купили пушнину. Это рассматривается как контрабанда и конфискуется без возмещения. Но Армоль вернет вам деньги». К берегу уже шел Армоль. Деньги он нес в небольшой кожаной сумочке, в которой обычно хранил патроны. «Армоль, отдай деньги и забери пушнину», — спокойно приказал Тегренкел. Армоль мрачно вывалил смятую кучу долларов прямо на гальку. Мешки с пушниной легли у его ног. «А теперь можете отправляться обратно», — строго сказал Тегренкел. «И не советую высаживаться на берег. Вы получили предупреждение, а дальше будете отвечать по закону». Туристы торопливо уселись в шлюпки, и матросы взялись за весла. Никто больше не фотографировал, лишь кинооператор продолжал вертеть ручку своего стрекочущего аппарата, медленно вводя объективом по растущей на берегу толпе энманских жителей, среди которых выделялись краснополосыми шапками красногвардейцы. «Пароход разгрузили в Инчоуне, а потом придет к вам», — деловито сообщил Тегренкилл.